Курица в папильотках во фритюре. Мишлен на дом. Я до последнего надеюсь, что с моим загранпаспортом что-нибудь не так, или что я забыла про какой-нибудь невыплаченный до конца кредит, и меня не выпустят из страны. Но милая девушка на пограничном контроле ставит печать, и я на негнущихся ногах прохожу в зону дьюти-фри, где мне предстоит следующие полтора часа дожидаться своего смертного приговора. И мне кажется, я просто не переживу этого. Предлагаю пойти лечить твою аэрофобию. Чуть ли не подхватывает меня на руки Мишка, когда я, спотыкаясь и шатаясь, бреду среди возбужденной толпы путешественников. «Делай, что хочешь», — шепчу я ему бесцветным голосом, буквально ощущая, как кровь отхлынула от моего лица и губ, и мне кажется, что люди начинают смотреть на меня с подозрением. Вот она, наша спасительная остановка. Ресторан «Жареная кура», где у входа стоит улыбающийся и бодрый Федор Стариков собственной персоной, правда, выполненный в картоне. Меня уже начинает подташнивать от запаха его кухни, рассчитанной на массового, непритязательного потребителя. Но Миша уверенно подталкивает меня в спину, и я сразу же плюхаюсь за ближайший от входа столик. «По 3 шота бихеровки, пожалуйста», — диктует мой друг, подбежавший к нам официантке, и через 5 минут я уже опрокидываю себе в рот первую рюмку со сладкой смесью волшебных трав и специй. «Между первой и второй», — командует Миша, и я глотаю вторую порцию. «Ну как?» Интересуется он, и я мотаю головой в ответ. «Пока еще никак. Давай третью». И я выпиваю и эту порцию. До начала посадки еще 20 минут, но мир вдруг волшебным образом преобразился. Мой страх куда-то ушел или просто растворился в бихеровке, одной маленькой бутылочке просека и красного бургундского. Я уже с улыбкой смотрю на длинную выстроившуюся к воздушным воротам очереди, а Миша мягко, но твердо поддерживает меня за талию, пока в моем рюкзачке позвякивает еще целая груда стеклянных малышек с лекарством. Мое секретное оружие на случай ядерного апокалипсиса, нападения террористов или грозового шторма. Я сажусь у окна, и Миша заботливо, словно младенцу, незаметно откупоривает мне еще одну бутылочку. И я ее выпиваю одним залпом перед тем, как провалиться в блаженно-розовое беспамятство еще до взлета. «Вставай, Яна!» Тормошит меня кто-то, и я не сразу соображаю, где я вообще нахожусь. Голова раскалывается, а во рту стоит отвратительный кислый вкус прокисшего пива. «Пить!» Только и могу выговорить я, и мой друг заботливо вставляет в мои трясущиеся руки бутылку с водой. «За руль сяду я», — с нетерпящим возражением тоном заявляет Миша, как будто я собиралась с ним спорить. Мы выходим на улицу в аэропорту Николы Теслы к парковке, и я вдруг отчетливо чувствую запах степи, камыша и зелени после дождя, запах драгона, запах Сербии. Мы едем по трассе мимо бескрайних зеленых холмов и полей, где уже вовсю зеленеют виноградники, а в деревнях толпятся домики с черепичными красными крышами. И я вижу, как алой драконьей кровью в изумрудной зелени разбрызганы маки, булки. Мне надо сделать передышку, глоток воздуха, остановку. Но я чувствую, что потом у меня вообще может не остаться сил ни на что. Зато ты хотя бы обновила свой загранпаспорт. Словно прочитав мои мысли, успокаивает меня Миша, хотя это последнее, что я собиралась сделать в своей жизни. Мы приезжаем в Нови Сад, милый маленький город на берегу Дуная, откуда как раз родом мой Павич. Мой Миша — настоящий Эркюль Пуаро, особенно с этими своими щеголеватыми хипстерскими усиками. Провел целое расследование и узнал адреса, пароли и явки. Цены ему нет. И теперь мне предстоит явиться к Драгону, как снег на голову. Чего не должна делать ни одна девушка в мире. Это каждая знает с пеленок. Женщина — это подарок, ангел, слетевший с небес, а не странный кирпич, упавший мужчине на голову в самый неподходящий момент. И вот теперь я боюсь больше всего на свете оказаться этим самым кирпичом. Черствой буханкой хлеба, который можно убить насмерть. Мы заезжаем в отель, и я чувствую, как страх липким потом начинает покрывать мое тело масляной пленкой. Так, надо успокоиться, прогуляться по центру, в конце концов. Поспать, поесть, выпить. Хотя даже не знаю, влезет ли в меня алкоголь. Но заснуть я точно теперь не смогу. Встречаемся через час в холле. Сообщаю я Мише и отправляю свой номер, чтобы принять душ, переодеться и немного подумать. Я смотрю из окна на пряничные разноцветные крыши и понимаю, что Миша, конечно же, прав. Даже если меня здесь никто не ждет, я, по крайней мере, наконец-то сумела выбраться из своей скорлупы, не разбившись при этом вдребезги. И ветер новой жизни наполняет мои легкие. Я надеваю красное шелковое платье в горошек. Тонкое и летящее, потому что в Сербии на улицах уже давно буйствует пьяная поздняя весна, с тяжелой листвой и пряным цветением поздних кустарников. А кое-где я уже вижу крошечные зеленые завязи. Еще месяц, и вся страна покроется алыми рубиновыми ягодами спелой черешни, черными аметистами тутовника и лавра вишни. И я даже не представляю, как я смогу вернуться в унылую сырость московского промозглого мая. Одна. Надев удобные кроссовки и повязав на шею тонкий воздушный шарф, я выхожу к Михаилу, который уже весьма увлеченно разговаривает о чем-то с девушкой на ресепшн, и мы отправляемся в город. Маленький и уютный, где в узкие улочки втиснуты столики ресторанов и кафе. А на главной площади, рядом с храмом, прямо на крыше одного из домов, стоит рыцарь в доспехах и смотрит на проплывающих под ним туристов и простых горожан. Мы останавливаемся у небольшого бара, чтобы выпить по бокалу, и я отправляюсь помыть руки. Я прохожу мимо двери и не могу поверить своим глазам. Прямо с небольшой афиши, приклеенной на стекло скотчем, на меня смотрит мой драгон. И даже не зная сербского, я могу точно сказать, что сегодня, 29 апреля в 22:00, состоится концерт Драгонпович Оркестра в пабе Лазина Телла. Ничего не соображая, я срываю афишу с двери и бегу к своему другу, размахивая ею над головой. «Миша, ты посмотри, он сегодня будет выступать!» Кричу я, как сумасшедшая, и чувствую, как мое сердце начинает наконец-то расти и наполняться жизнью, словно сейчас лопнет, как переспелый инжир. «Отлично, успокойся, Яна!» Строгим тоном школьного учителя успокаивает меня мой друг, чтобы привести в чувство. И это срабатывает. Значит, все идет по плану. Философски замечает он. Вселенная нас слышит и помогает. «Только я теперь не знаю, как пережить эти 3 часа до вечера», — говорю я. «А ты не думай ни о чем, а просто пей». Пододвигает он мне бокал великолепного сербского розе, такого же, как в Провансе, а, возможно, даже лучше. Тесный зал паба наполняется людьми. Многие стоят и разговаривают на улице, курят, пьют вино и пиво. И топленые, как молоко, весенние сумерки уже опустились на старинный австро-венгерский городок. Мое сердце колотится, как барабан, готовое прорвать мою туго натянутую кожу. Я вижу, как на сцену выходит он, по-прежнему возвышаясь над густой толпой. Говорит какие-то приветственные слова, резко ударяет по струнам, и бешеная разбитная музыка вырывается из тесного паба, отскакивая от старинных кирпичных стен и наполняя собой весь старый город. Я стою не в состоянии сдвинуться с места, и Миша шепчет мне на ухо, как змеи-искуситель. «Ну что же, Яна, ты проделала такой долгий и трудный путь, иди же к нему». И я делаю первый шаг, потом еще один. А затем музыка подхватывает меня и тащит за собой в самую гущу, в толпу. Я иду на запах, на его голос, как весенняя шалая волчица, пока музыка вдруг не обрывается. Раздаются крики, аплодисменты. Драгон благодарит всех микрофон, и тут высокая стройная девушка подходит к нему, и мой серп обнимает ее при всех. Все. Мое сердце и инжир лопается. И мне кажется, моя кожа на груди лопается вместе с ним. Значит, все-таки кирпич. Проносится у меня в голове. Я стою не в силах ни пошевелиться, ни отвести от них взгляда, как вдруг мой шеф замечает меня в толпе. И я срываюсь с места, убегаю прочь, потому что я не переживу, если он поцелует эту девушку в губы при всех. Я мчусь по темным улицам, удаляясь от горящего огоньками центра и шума толпы. И мне кажется, что я кружу по какому-то бесконечному лабиринту, пока вдруг не слышу окрик позади себя. «Яна!» Топот шагов, и кто-то большой и сильный хватает меня, чтобы сгрести меня в тугой комок и прижать к себе. «Яна, то сети!» И я чувствую, как его теплые мягкие губы закрывают мои, целуют мои веки, скулы, подбородок, пока я не растворяюсь целиком в его нежных мягких поцелуях, пахнущих лавандовым печеньем, камышом и степью. Солнце врывается в мансардное окно в спальне драгона, а мы с ним еще даже не сомкнули глаз за прошедшую ночь. Наши простыни, влажные от любви, смялись и сбились в комок, пока мой любимый серп снова и снова входит в меня, наполняя мой сосуд до краев. А мои пересохшие от ночных ласк губы шепчут в ответ. «Волим те. Обожавим те». Шепчет мне в ответ драгон, и я чувствую, как его мощный ствол словно прорастает внутрь меня, становясь все выше и шире, пока я снова не крошусь мелкими бисквитными крошками в его умелых и сильных руках. Мои ноги крепким обручем обхватили его стройные бедра, которые мягкими толчками, как лодка, привязанная у берега, покачивают меня. Только я сейчас берег, а драгон — лодка, своим острым носом бьющийся о песок. И я прижимаю его к себе так сильно, как только могу. Я больше никуда не отпущу его. Но вот волны становятся все выше и настойчивее, Вода переливается за борт, и я захлебываюсь с ней, а по моим щекам текут слезы. Тихо. Свея уреду. Слизывает драгон соленые капли с моего лица и накрывает меня полностью своим телом, навалившись всей его сладкой душной тяжестью. И я задыхаюсь под ним от счастья. Спустя 5 минут я сижу уже на его животе. И мягкие ладони ласкают мой лобок, грудь, поглаживают соски, пробираются за спину и обхватывают мои ягодицы, нежно сжимая их и отпуская. А пальцы пробираются в мое влажное теплое нутро, и я уже чувствую, как снова начинаю наливаться молочным желанием. Слишком долго я этого ждала. Слишком силен был мой голод. Я ощущаю, как подо мной снова твердеет и становится стальным неутомимый поршень драгона, как оливковый пестик, выточенный мастером специально для моей ступки. «Так значит, ты боишься летать?» — спрашивает меня мой любимый, пока мы еще в состоянии говорить. Мои родители погибли в авиакатастрофе, когда мне было 10 лет. В дурацкой катастрофе, которая случается так редко. Тихо отвечаю я. Одна в несколько лет. В миллион раз реже, чем автомобильные аварии. И меня вырастила бабушка, Зельда Гофман, с которой я и жила в Суздале до 18, пока не уехала учиться в Москву. Моя ядная девочка. Прижимает меня к себе драгон и нежно гладит по волосам, пока я продолжаю шептать ему на ухо. И поэтому я безумно боялась самолетов. Я не могла с этим ничего поделать. Одна мысль об этом вызывала у меня паническую атаку. Но еще больше я боялась потерять тебя. «Твой бывший муж, Прави Магарац, настоящий козел», — вдруг говорит он. Я помню, как он смеялся над этим, а он ведь все знал. Я и пыталась тебе это все объяснить. Бормочу я, распластавшись на своем мужчине и прижавшись к нему животом, грудью и щекой. «Хочешь, я его победите, убью?» «Нет, я хочу только тебя». Поднимаюсь я на руках и целую драгона в губы, в нос, веки. Жлимте. И сильные руки легко поднимают меня за ягодицы и навинчивают сверху теплой нежной мякотью на свою обтянутую шелком дубинку. Тиси лепо. Бормочет мой прекрасный серп подо мною, пока его ладони расплющивают меня о плоский напрягшийся живот, и он входит в меня снова и снова, протыкая меня своим мощным колом почти до сердца, бешено бьющегося в такт нашим движениям. На часах уже 9 утра, когда я спускаюсь на первый этаж по деревянной лестнице, ведущей сразу же на кухню. «Доброе утро, Какоси!» Вижу я вчерашнюю высокую серпку, которая обнималась с драгоном в пабе. «Привет, Дара, хорошо. Как ты?» «Лепо. Мой брат тебя не сильно мучает?» Спрашивает она, поглядывая на драгона, обнимающего меня сзади. «Разве это мучение?» Возмущается драгон, целуя меня в шею и прижимая к себе. «Я думаю, вам надо хорошенько покушать», — решает он. «Сейчас я вам приготовлю что-нибудь вкусное». И он уже начинает греметь кастрюлями, доставать пакеты из холодильника и нарезать овощи. Буквально 10 минут, и перед нами с Дарой лежат на тарелках, свернутые конвертиком папильотки из бумаги, с которыми я не знаю, что делать. «Резайте», — предлагает нам шеф, и я делаю хирургически тонкий надрез, обнажая ароматное сочное нутро с кусочками курицы, грибами и травами. «Кушайте», — командует драгон. «Тебе сегодня будет нужно много сил». И он выразительно смотрит мне в глаза, пока его рука под столом уже нежно гладит мое бедро с внутренней стороны. «Сам он не за столом», — смеется Дара, закатывая глаза, и я ем свой завтрак или обед, промакивая мясной сок мягким хлебным мякишем, понимая, что я сама сейчас, как этот пористый мякиш, готова впитать в себя всю любовь и желание моего любимого до последней капли.